нет и в помине. И внезапно голосом гробовым прочитал он отрывок из жития святого Ремигия, и вздрогнули все слышавшие, ибо явствовало из текста, что в жилах Годфруа текла кровь потомков Моисеевых, и престол святого города принадлежал ему по праву. «Осанна сыну Давидову!» — закричали в один голос ученики Петра-отшельника, и конклав без колебаний избрал графа Бульонского властителем Иерусалима, а тот из скромности взял только титул защитника гроба Господня. А чуть забрезжил рассвет, начались работы в древних соломоновых конюшнях, в необъятных просторах коих размещались когда-то сотни дюжин лошадей. На третий день под ударами кирок подалась тысячелетняя кладка фундамента, а когда, расширив пролом, осветили факелами, стали видны груды золотой посуды, церковной утвари, украшенной самоцветными камнями и прочего добра во множестве. Вскоре отыскалось и все сокровище иудейское, укрытые во время нашествия легионов римских, бесценные реликты веры, храмовые драгоценности и многое другое, пролежавшее более тысячи лет под древним фундаментом храма. Громко ликовали монахи, производившие раскоп. Но Петр-отшельник был мрачен, ибо камней с наперстника первосвященника нашлась лишь малая талика, менее дюжины. Однако повелитель Иерусалимский пребывал в расположении духа куда более скверном. Вторая половина пророчества сбылась. Скоро ли исполнится первая? Глава 13. Дожили? Депутат с помощничком жить не могут без детей, особенно без мальчиков. Плещеев скривился от отвращения и, отбросив газету, покосился на Пиновскую. А хоть чем-нибудь, кроме педофильства, они занимаются? Марина Викторовна была одета в темно-серый костюм, на очень даже недурных ногах блестели туфли-лодочки, и все это в сочетании с твердым взглядом вишневых глаз делало ее похожей на учительницу младших классов. Как же. Тут полдня обсуждали проблему, хватит ли 2 часов им сердешным на обед, или депутатское пищеварение нуждается в чем-то большем. Она допила кофе и вытерла несколько узковатые губы платочком. Ну и другие вопросы решают, естественно. Взять хотя бы их законотворчество в области контроля над рождаемостью у социально ущемленных слоев населения. К примеру, забеременела бомжиха, заловить ее и на аборт, потому как достойного члена общества ей все равно не вырастить, а у государства на это денежек нет. В свое время Пиновская была тяжело ранена и с тех пор иметь детей не могла, а поэтому разговор этот задевал ее за живое. Едва эту галиматью законом не протащили. И сдается мне, что занимались этим те самые господа, что и уголовный кодекс под свою мерку скроили. А фетальная хирургия... Плещеев выбрал бутерброд с сыром, положил сверху ветчины и с удовольствием откусил. Ловко придумано. Социально ущемленных пол России, так что недостатка в материале точно не будет. Куда там доктору Менгеле? Я извиняюсь, конечно... Лоскутков блеснул великолепными зубами и посмотрел почему-то на Дубинина, который невозмутимо поедал размоченную в уксусе жеребейку сала. — Мы тут некоторые академии не кончали, так что нельзя ли поподробнее? Асаф Александрович, который во время еды был глух и нем, истолковал его взгляд по-своему. — Главное дело, Саша, вилкой его размять как следует... И не торопиться, пусть полежит в уксусе. Вот, попробуй. Он подвинул тарелку Лоскуткову и Пиновскую передернула. Кофе в прикуску с салом. Она встала из-за стола и, сделав по комнате круг, заложила ухоженные руки за спину. Метод клеточной терапии, Саша, очень прост. Живые клетки, взятые у зародышей, вводятся больному путем обычной инъекции. Однако их принадлежность еще не появившемуся на свет ребенку дает уникальный результат. Они не содержат антигены, по поэтому организм не может их отторгнуть. Кто только не лечился этим методом. Чарли Чаплин, Султан Брунея, Сильвестр Сталлоне.